Когда зимовщики вернулись на Фрам, лейтенант Престрюд опять занял должность первого штурмана, а остальные тотчас приступили к несению вахт. Теперь нас снова было 20 человек, и после того, как судно год ходило, как говорится, с недобором, теперь можно было сказать, что команда укомплектована. В этом рейсе у нас не было никаких особенных дел, кроме чисто морских, и пока держалась сносная погода, нам жилось на борту сравнительно спокойно. Да и часы вахты тоже проходили быстро. Людям было о чем всласть поговорить. Мы, зимовщики, жаждали новостей из цивилизованного мира, а морскому отряду не терпелось услышать побольше подробностей о нашем житье-бытие на барьере. Лишь тот, кто сам пережил нечто подобное, может представить себе, какой это был град бесконечных вопросов и ответов. Все, что могли рассказать мы, сухопутные крабы, уже изложено в основных чертах в предыдущих главах, а из того, что сообщили нам, пожалуй, самым интересным был рассказ о том, как дома и за границей отнеслись к изменению плана экспедиции. Целую неделю не ослабевал поток вопросов и ответов. Неделя эта пролетела быстро, может быть, даже быстрее, чем нам бы этого хотелось, ибо оказалось, что Фрам не поспевает за временем. Погода держалась вполне приличная, но она не во всем отвечала нашим желаниям. Мы рассчитывали, что юго-восточные и восточные ветры, которые были частыми гостями во Фрамхейме, не оставят нас и в море Росса, однако они нас покинули. Ветер дул редко, а когда дул, то обычно с севера, и как ни слаб он был, его хватало, чтобы тормозить наш старый добрый кораблик. Первые 8 недель сплошная облачность не давала проводить наблюдений. Спросишь шкипера о местонахождении судна, и слышишь в ответ, дескать, сейчас можно, наверное, сказать только, что мы находимся в море Росса. Во всяком случае, 7 февраля, как показало относительно надежное наблюдение, мы были достаточно далеко на север от мыса Адер. А это означало, что мы окончательно простились с антарктическим материком. Мы прошли так близко от мыса Адер, что это расстояние можно было бы одолеть за сутки, но как не силен был соблазн, еще сильнее было стремление на север. Возможно, быстрее на север. Как правило, около всех сильно выдающихся мысов на земном шаре постоянно дуют ветры. Мыс Адер не составляет исключения. Он известен как средоточие скверной погоды, и мы, проходя здесь, не избежали встряски, но она была только кстати, ибо вышло так, что ветру было с нами по пути. 2 дня свежего зюит-оста помогли нам сравнительно быстро миновать остров Балени, и 9 февраля мы могли поздравить себя с тем, что вышли благополучно из антарктической зоны. Больше года назад мы радовались, пересекая полярный круг в южном направлении. Пожалуй, мы с не меньшей радостью прошли через него курсом на север. Торопясь покинуть зимовье, мы не успели по-настоящему отметить воссоединение берегового и морского отрядов. Случай упущен, надо найти другой, и мы единогласно решили, что переход из холодного пояса в умеренный – отличный повод. Программа праздника была очень проста. Лишняя чашка кофе с соответствующим приложением в виде пунша и сигар, плюс граммофонная музыка. Наш заслуженный граммофон не мог удивить ничем новым девятку, зимовавшую во Фрамхейме. Мы знали весь репертуар чуть ли не наизусть. Но знакомые мелодии воскресили в нашей памяти приятные субботние вечера, проведенные за стаканом грога в уютном зимнем жилище в глубине Китовой бухты. Да, нам было что вспомнить. На борту Фрама не слушали граммофона с Рождества 1910 года, и участники морского отряда охотно повторяли многие записи. Сверх программы выступил певец, который подражал граммофону, в том смысле, что он пользовался огромным мегафоном. Это должно было, как он сам говорил, возместить отсутствие голоса. Исполнитель укрылся за занавеской в каюте капитана Нильсона И вот из мегафона полилась песня, призванная рассказать о нашей жизни на барьере и в юмористическом плане. Успех был полный. Мы посмеялись от всей души. Разумеется, такие песенки по-настоящему интересны только тому, кто участвовал в событиях, о которых они повествуют, или хотя бы знает о них. Все же я привожу для образца некоторые куплеты. Напомню только, что опус сей сочинялся для Рождества, поэтому автор просил нас делать вид, что мы отмечаем именно этот праздник. Нам ничего не стоило уважить его просьбу. Вот мы снова собрались на торжество, вместе все до одного. Год прошел с тех пор, как начался этот год. Гип-гип, ура, другой грядет. С праздником, с днем Рождества, скука с печалью, пустые слова. Где там бокалы, пей пока цел, только чтоб рано не слишком хмелел. А впрочем, ведь все это ради Отечества, и если он выпьет, то ради Отечества. А сейчас рассказ о том я поведу, как мы жили там на льду. Все прекрасно, а плохого с ноготок смоет все один глоток. Все хорошо, и мы мчимся вперед к тем, кто нас дома давно уже ждет. Льдину покинуть настала пора. За то, что не треснула льдина, ура! Но я говорю, это ради Отечества, и льдина не треснула ради Отечества. Мы всю зиму снег учились разгребать и до обморока спать. Мы неплохо научились пить и есть все, что только есть. В бачках-жестянках мусс и паштет, сок и компот нам давали в обед, мясом с капустой и прочей едой подчевал Линстрем нас щедрой рукой. Но я говорю это ради Отечества, и если мы ели, то ради Отечества. В сентябре мы бодро тронулись в поход, но недолго шли вперед. От мороза превращалась водка в лед. Это трудно для работ. И для здоровья весьма тяжело. Мы повернули домой, где тепло. Дьявольский был в это время мороз. Мы отморозили пятки и нос. Но я говорю, это ради Отечества. Мы нос отморозили ради Отечества. Понемногу стало солнце пригревать. Пятеро пошли опять. Путь на полюс, он всегда чуть-чуть тяжел. Все же к цели он привел. Дела обстоят, как вы знаете, так. На полюсе южном норвежский наш флаг. Ура! В честь того, кто вел нас по льдинам, осушим бокалы, скорее ням-ням. Но я говорю, это ради Отечества. Он вел нас на полюс ради Отечества. Примечание. Перевод стихов Л.Г. Горлиной. В переводе М.П. Дьяконовой, 1937 год. Песня отсутствует. Примечание выполнившего ОЦР. Конец примечания. Много признаков говорило о том, что мы достигли широт, где условия совсем иные, чем к югу от 66-й параллели. Желанной переменной было повышение температуры. Ртуть хоть и немного поднялась выше нуля, поэтому те, кто еще ходил в мехах, окончательно расстались с полярной одеждой, снова сменив ее на более легкое и удобное платье. Позже всех зимний наряд сбросили зимовщики. Тот, кто думает, что долгое пребывание в полярных областях делает человека менее восприимчивым к холоду, сильно заблуждается. Чаще бывает как раз наоборот. Человек, живущий в областях с температурой минус 50 градусов и ниже, не очень страдает от мороза, пока у него есть хорошая, надежная меховая одежда. Но выпустите его же на улице крестьяне зимой при 15-20 градусах мороза в обычном платье, бедняга будет так стучать зубами, что рискует их потерять. Потому что в полярных областях люди как следует защищаются от холода, а вернешься домой и выйдешь на улицу в пальто, котелке и крахмальном воротничке, как тут не замерзнуть? Не столь желанным следствием перехода в другие широты было возвращение ночи. Не спорю, на земле в конечном счете устаешь от непрерывного дневного света, но на судне вечный день был бы очень кстати. Хотя мы вправе были считать, что распрощались с антарктическими льдами, нам еще приходилось остерегаться его неприятных форпостов, айсбергов. Выше говорилось, что опытные вперед смотрящие в темноте издали заметят свечение большого айсберга, но небольшие льдины, слегка выдающиеся над водой, не дают такого отсвета и не предупреждают об опасности. Такая льдина представляет не меньшую угрозу, чем айсберг. Столкнешься, либо будет пробоина, либо сорвет такелаж. А на переходе из зоны в зону, где температура воды всегда низкая, показания термометра – ненадежный ориентир. Воды, в которых мы теперь находились, еще не настолько изучены, чтобы нельзя было рассчитывать на встречу с землей. Капитан Кольбек, который командовал одним из вспомогательных судов, посланных на юг во время первой экспедиции Скотта, нечаянно встретил маленький остров восточнее мыса Адар. Позднее этот остров был назван именем капитана Скотта. Капитан Кольбек сделал свое открытие, находясь примерно на том пути, которым следует большинство судов, направляющихся в море Росса. И теперь не исключена возможность открытия там новых островов при вольном или невольном отклонении от курса. Примечание. Впоследствии было установлено, что других островов в этом районе нет. Примечание А.Ф. Трешникова. Конец примечания. На продающихся теперь картах в южной части Тихого океана обозначено много островов и архипелагов, местоположение которых, а то и само существование, довольно сомнительны. Так, на нашем пути к Хобарту, по этим данным, должен был находиться остров Эмеральд, но капитан Дэвис, ведя судно Шеклтона «Нимрод» в Англию в 1909 году, прошел через точку, где по карте должен быть остров Эмеральд, и не увидел его. Примечание. Остров Эмеральд последующими экспедициями так и не обнаружен. До сих пор на картах этот остров обозначен пометкой СС, что значит «существование сомнительно». Примечание А.Ф. Трешникова, конец примечания. Если остров существует, он во всяком случае неверно нанесен на карту. Чуть не две недели мы делали все, чтобы избежать встречи с ним, а главное, чтобы пройти, возможно, дальше на запад, прежде чем мы окажемся в полосе восточных ветров, но упорный Норд-Вест долго грозил нам двумя одинаково неприятными альтернативами – дрейфовать на восток или попасть во льды севернее земли Уилкса. Эти дни были серьезным испытанием для всех тех, кому не терпелось поскорее сойти на берег, сообщить наши новости, а может быть и услышать что-то взамен. Три недели февраля позади, а мы едва одолели половину пути. Будь погода получше, мы за это время уже дошли бы до Хобарта. Оптимисты все время утешали нас, уверяя, что рано или поздно должна наступить перемена к лучшему. И она, наконец, наступила. Благоприятный ветер помог нам сразу уйти подальше и от сомнительного острова Эмеральд, и от лежащих севернее действительно существующих островов Макуори. Кстати, на одном из островов Макуори в это время помещалась самая южная в мире станция беспроволочного телеграфа. Она принадлежала антарктической экспедиции доктора Моусона. Он вез также аппаратуру, которую хотел установить на антарктическом материке, но, насколько мне известно, в первый год связь не была налажена. Примечание. На второй год зимовки Моусона в 1913 году на земле Адели, мыс Деннисон, впервые была налажена регулярная радиосвязь между Антарктидой и Австралией через промежуточную станцию на острове Макуори. Примечание А.Ф. Трешникова. Конец примечания. Последний бросок позволил нам продвинуться так далеко на запад, что теперь Хобарт был от нас почти строго на север. Это позволяло нам надеяться на помощь ветра в полосе западных ветров. Обстановка здесь мало меняется от года к году, и мы встретили привычную картину. Частый свежий Норд-Вест, который держался до 12 часов, смещаясь затем к западу или юго-западу. Пока дул Норд-Вест, оставалось только лежать в дрейфе, держа минимум парусов. Когда же ветер менялся, мы несколько часов шли в нужном направлении. Так мы шаг за шагом тащились на север к своей цели. Медленно двигались, что говорить. Все же линия курса на карте с каждым днем становилась длиннее, и к концу февраля расстояние до южной оконечности Тасмании сократилось до очень скромных размеров. На постоянной сильной западной зыбе легко нагруженный фрам качало, как никогда, А это, скажу вам, не шутка. От качки пострадал такелаж. Сломался гафель фока. Впрочем, это нас задержало ненадолго. Сломанный гафель быстро заменили запасным. Как ни надеялись мы дойти до места назначения до конца февраля, из этого ничего не вышло. Мы плыли еще всю первую неделю марта. Под вечер 4 марта впервые показалась земля. Но так как видимость была плохая и за последние два дня у нас не было возможности надежно определить долготу, мы не знали точно, какой из мысов Тасмании находится перед нами. Чтобы внести ясность, коротко опишу берега, к которым мы подошли. Южная часть острова Тасмания образует три мыса. Рядом с самым восточным из них, отделенный от большого острова лишь узким проливом, находится обрывистый неприступного вида скалистый островок Тасмана. Но проход тут возможен на вершине острова, на высоте 270 метров над уровнем моря стоит маяк. Средний мыс называется Тасман-Хэт, его отделяет от западного мыса залив Сторм-Бэй, через который идут к Хобарту. Сюда-то мы и направлялись. Теперь спрашивалось, какой из мысов перед нами? В английском воздухе очертания земли расплывались, затрудняя решение этого вопроса. К тому же никто из нас прежде не бывал в этом уголке земного шара. С наступлением темноты хлынул проливной дождь. Так мы всю ночь и проболтались тут, не видя низги. На рассвете подул свежий зюитвест, он разогнал большинство туч, и мы снова увидели землю. Решив, что это последний из трех мысов, Тасман-Хэт смело взяли курс на то, что приняли за Сторм-Бэй. Ветер крепчал, мы развили хороший ход, и уже не сомневались, что через несколько часов будем в Хобарте. С этим приятным чувством сели завтракать в передней кают-компании. Вдруг дверь почему-то рывком распахнулась и показалось лицо вахтенного начальника. «Мы не с той стороны мыса», — прозвучало зловещее сообщение, и лицо исчезло. «Прощайте заманчивые планы, прощай завтрак». Все мигом очутились на палубе и убедились, что удручающая новость, увы, верна. Из-за ливня мы промахнулись. Ветер, ставший теперь крепким, расчистил вершины скал, и на мысе, принятом нами за Тасман-Хэт, мы увидели маяк. Значит, это остров Тасмана, и мы не в Сторм-Бее, а в Тихом океане с подветренной стороны проклятого мыса. Оставалось только идти галсами, пытаясь снова выйти на ветер, хотя мы знали, что это почти безнадежная затея. Ветер достиг силы шторма, и когда мы попытались лавировать, было похоже, что нас совсем снесет. Мы слегка рассердились и решили сделать все, что в наших силах. Подняли все паруса, и фрам начал пробиваться вперед, идя крутым бей-де-винт. В первую минуту нам показалось, что нас перестало сносить, но чем дальше от земли, тем сильнее становился ветер, и вскоре мы убедились, что шторм теснит нас назад. Около полудня мы снова взяли курс на землю, и тут же могучий шквал разорвал в клочья кливер. Пришлось срочно убирать фок, пока паруса не обстенило с вытекающим отсюда повреждением такелажа. От других парусов было мало толку, оставалось только прижаться к берегу и с помощью машины по возможности держаться на месте, пока ветер не угомонится. Ну и дуло в этот день. Один шквал хуже другого срывался с горы, трепал такелаж так, что все судно вздрагивало. Понятно, настроение было довольно мрачное, и люди отводили душу в не совсем печатных выражениях. Досталось и погоде, и ветру, и року, и всей нашей жизни вообще. Не очень-то это помогло. Полуостров, отделявший нас от Сторм-Бэя, нерушимо стоял на месте, и шторм продолжал бушевать, отнюдь не спеша пропустить нас в залив. Кончился день, и ночь прошла. Никаких перемен. Только утром 6 марта появились намеки на улучшение, Ветер стих и сместился к югу. Правда, и нам нужно было на юг. Но, держась вблизи берега, где совсем не было волны, мы сумели до темноты подойти к острову Тасмана. Ночь принесла с собой штиль, и мы не замедлили этим воспользоваться. Машина работала вовсю, да нам еще помогло попутное течение. И на рассвете 7 марта Фрам уже так далеко проник в Сторм-Бэй, что мы могли, наконец, с полным правом считать себя хозяевами положения. Сияло солнце, и люди сияли, словно и не было никаких неприятностей. Скоро и Фрам начал сверкать. Белую палубу хорошенько продраили, не пожалев мыла, и краска заблестела, как прежде. После этого и во внешности людей произошла разительная перемена. Анораки и одеяльные костюмы уступили место выходному платью разного покроя, пролежавшему в рундуках 2 года. Бритвы и ножницы скосили обильную жатву, большинство голов украсилось модными головными уборами, которые Скорняк Ренне пошил из ветронепроницаемой материи. Даже Линдстрем, который до последнего дня сохранял звание самого тяжелого, самого толстого и самого чумазого члена берегового отряда, явно выиграл от соприкосновения с водой. А Фрам уже подошел к лоцманской станции, и к нам деловито подлетел небольшой катер. «Want a pilot, captain? Вам нужен лоцман, капитан?» Звук постороннего голоса, первого за столько месяцев, буквально заставил нас вздрогнуть. Вот и восстановлена связь с внешним миром. Лоцман, статный, подвижный старик, с удивлением посмотрел вокруг, поднявшись на нашу палубу. «Вот уж не думал, что на борту полярного судна может быть так чисто и опрятно», — сказал он. «И не представлял я себе, чтобы люди возвращались такими из Антарктики. Похоже, вам там неплохо жилось». Мы охотно подтвердили это, но тут же дали ему понять, что еще не настроились давать интервью. Зато он не возражал против того, чтобы мы выспрашивали его. Правда, лоцман не был богат новостями. Он ничего не слышал про Терра-Нова, только рассказал нам, что аврора доктора Моусона под командой капитана Дэвиса должна вот-вот прибыть в Хобарт. Фрам здесь ждали еще в начале февраля, потом махнули на него рукой. Так что наше появление было сюрпризом. Гость явно не стремился познакомиться с нашим камбузом, во всяком случае он энергично отверг предложение позавтракать, вероятно, боялся, что его накормят собачатиной или еще каким-нибудь оригинальным блюдом. Зато наш норвежский табак пришелся ему по вкусу. Уходя с судна, он уносил чуть ли не полный чемоданчик. Город Хобарт лежит на берегу реки Дервент, впадающей в Сторм-Бэй. Место очень красивое, и почва должно быть плодороднейшая, но когда мы туда пришли, леса и поля были сожжены долгой засухой. Как ни пожухла зелень, для наших глаз было подлинной отрадой видеть лужайки и деревья. Мы отнюдь не были избалованы в этом смысле. Хобарт — почти идеальная гавань, большая, вместительная, отлично защищенная. Когда мы подошли к городу, на борт поднялись обычные посетители. Начальник порта, врач-таможенники. Врач быстро убедился, что медику у нас делать нечего. Таможенные чиновники также быстро удостоверились, что у нас нет контрабанды. Мы отдали якорь. Можно сходить на берег. Я взял портфель с телеграммами и отправился на шлюпке начальника порта в город. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Октябрь 2021 года. Звукорежиссер Александр Герасимов, читал Кирилл Петров.